Ты заставил меня ощутить, что я могу сделать все, что захочу, что я смогу завоевать весь мир. Никогда, никогда больше так не делай. И поэтому я вышла в город с твердым намерением немедленно разнести свое резюме по всем без исключения приглянувшимся отелям. Но вера в собственные силы исчезла так же быстро, как и появилась. А я осталась одна перед лицом тысячи неминуемых собеседований во всех этих гнусных компаниях. Я знала, что они сотрут меня в порошок уже за то, что я вообще имела наглость претендовать на работу у них. С чего же начать свой позор? С какого из собеседований? Богатый выбор. Наверное, начнем с самого свежего, да? Итак, вчера я была на собеседовании по поводу должности администратора в отеле «Два озера». Знаешь, такой шикарный в самом центре. У него фасады стекла и огромные сверкающие люстры в холле видно за несколько кварталов. Ночью он так сияет, что напоминает пожар. А на крыше расположен ресторан, из окон которого виден весь город. Действительно очень красиво. Но в этом отеле, разумеется, у входа стоит специальный парень, вернее джентльмен в длинном плаще и цилиндре, который никого не пускает внутрь. Мне пришлось минут 10 его уговаривать. Он меня не слушал и все повторял как попугай, что для того, чтобы зайти, необходимо проживать в отеле. Черт возьми, но как же можно проживать в этом отеле, если в двери никого не пускают? В общем, с большим трудом я пробилась внутрь и прямо на входе чуть не растянулась во весь рост. У них там не пол, а настоящий каток. Представляешь, внутри так тихо, что слышно паденье иголки. Нет, я серьезно. Администратор действительно уронила иголку. Я слышала. То есть там не то, чтобы мертвая тишина. Из холла доносили звуки фортепиано, а в фойе журчал фонтан. Но все звучит до того ненавязчиво, что не обращаешь внимания. И повсюду эта гигантская мебель, которую я полюбила в детстве. Огромные зеркала, исполинские люстры, двери в два моих роста. А ковер так пружинил, что я опять еле удержалась на ногах. И вот меня усадили за самый длинный на свете стол. Еле сдержалась, чтобы не попросить передать мне соль. На противоположном конце уселись двое мужчин и одна дама, если я правильно рассмотрела. Они сидели ужасно далеко. Как ты и велел, я хотела произвести впечатление человека, искренне интересующегося компанией, и первым делом спросила, почему у отеля такое странное название, ведь в этой части города нет ни одного озера. Мужчины хором рассмеялись и представились. Билл и Боб Лейк. Примечание автора. Лейк – озеро, английский. Владельцы отеля. Представляешь, как неловко вышло. Я стала им рассказывать, как ты советовал, что я очень люблю работать в команде, что умею ладить с людьми, как я хочу управлять отелем, какой я трудоголик, как я тщательно обдумываю каждое задание и всегда довожу задуманное до конца. Не меньше часа, наверное, я распространялась о том, что я с раннего детства обожаю отели и мечтаю там работать. Конечно, я бы с большим удовольствием жила в отеле, но мы же оба знаем, что этого я себе позволить не могу. Но они все испортили одним единственным вопросом. «Скажите, Рози, а что вы вынесли из работы на фабрике скрепок Энди Шиди? Что вы сейчас можете предложить нам? Неужели об этом вообще стоило спрашивать? Ладно, я должна бежать. Тут Катя пришла из школы, и, судя по всему, настроение у нее хуже некуда, а я еще не приготовила ужин». «От кого?» «Алекс». «Кому?» «Рози». тема.